Розговины. Розговины – первый день мясоеда после поста. «Поздний у нас нынче Пасха, со скворцами, — говорит мне Горкин. Как раз с тобой подгадали для гостей. Слышь, как поколычивает!» Мы сидим на дворе на бревнах и, подняв головы, смотрим на новенький скворечник. Такой он высокий, светлый, из свеженьких дощечек. И такой яркий день, так ударяет солнце, что я ничего не вижу, будто бы он растаял, только слепящий блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На высоком шесте, на высоком хохле амбара, в мреющем блеске неба, сверкает домик, а в нем скворцы. Кажется мне чудесным. Скворцы живые. Скворцов я знаю, в клетке у нас в столовой от Солодовкина, такой знаменитый птичник. Но эти скворцы на воле кажутся мне другими. Не Горкин ли их сделал, эти скворцы чудесные? «Это твои скворцы?» — спрашиваю я Горкина. «Какие мои вольные, божьи скворцы! Всем на счастье! 3 года не давались, а вот на свеженькое-то и прилетели. Что такое, думаю, нет и нет? Дай испытаю, не подманю ли? Вчера поставили, тут как тут». Вчера мы с Горкиным сняли счастье. Примета такая есть. Что-то скворечник скажет. Сняли скворечник старый, а в нем подарки. Даже и Горкин не ожидал. Гривенник серебряный и кольцо. Я даже не поверил, говорю Горкину. Это ты мне купил для Пасхи. Он даже рассердился, плюнул. Вот те Христос! Даже закрестился. А он никогда не божится. Что я, шутки с тобой шучу? Ему, дурачку, счастье Господь послал, а он еще ломается. Скворцы, сколько, может, годов на счастье тебе старались, а ты? Он позвал плотников, сбежался весь двор, и все дивились. Самый-то настоящий гривенничек и медное колечко с голубым камушком. Стали просить у Горкина. Трифоныч давал рублик, чтобы отдал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это от Бога счастье. А Трифоныч мне сказал: «Богатый будешь и скоро женишься. При дедушке твоем тоже раз нашли в скворечнике только крестик серебряный. Через год и помер. Помнишь, Михаил Панкратич?» «Как не помнить? Мартын покойник при мне скворечню снимал. А Иван Иванович, дедушка-то, и подходит. Кричит еще издаля: «Чего на мое счастье?» Мартын плотник выгреб помет, в горсть зажал и дает ему. «Все, — говорит, — твое тут счастье», будто в шутку. А тот рассерчал, бросил, глядь, крестик серебряный. Так и затуманился весь, задумался. К самому покрову и помер. А Мартын ровно через год, на 3-й день Пасхи, помер. Стало быть, им обоим вышло. Вытесали мы им по крестику. Мы сидим на бревнах и слушаем, как трещат и скворчат скворцы, тукают, будто в домике. Горкин ныне совсем веселый. Река уже давно прошла, плоты и барки пришли с верховьев. Нет такой спешки к празднику, как всегда. Плошки и шкалики для церкви давно залиты и установлены. Народ не гоняет зря. Во дворе чисто прибрано, сады зазеленели, погода теплая. «Пойдем, дружок, по хозяйству чего посмотрим. Распорядиться надо. Приходи завтра на воле разговляться». 5 годов так и не разговлялись. Как Мартыну нашему помереть? В тот год Пасха такая же была на травке. «Помни, я тебе его пасочницу откажу, как помру, а ты береги ее. Такой никто не сделает, и я не сделаю. А ты ведь самый знаменитый плотник-филенщик, и папаша говорит: нет, куда, наш Мартын самому государю был известен, песенки пел топориком царство небесное. И пасошницу-то сам тоже топориком вырезал, и сады райские, и винограды, и Христа на древе. Погоди, я тебе расскажу, как он помирал. Ах, Мартын, Мартын, покажи аршин. Так все и называли. А потому после расскажу, как он государю Александру Николаевичу чудеса свои показал. А теперь пойдем распоряжаться. Мы проходим в угол двора, где живет булочник Воронин, которого называют Баталов. В сарай на погребице мнут в глубокой кадушке творог. Мнет сам Воронин красными руками, толстый, в расстегнутой розовой рубахе. Медный крест его груди выпал из-за рубахи и даже замазан творогом. И лоб у Воронина в твороге, и грудь. «Для наших мнешь-то?» — спрашивает Горкин. «Мни-мни, старайся. Да изюмца-то не скупись. Подкидывай. На 150 душ сколько тебе навару выйдет? Да 100 куличиков считай. У нас не как у жирного, там не калачами разговляемся, а ешь по закону, как указано. Дедушка его покойный, как указал, так и папашенька не нарушает». «Так и надо», — кряхтя говорит Воронин и чешет грудь. Грудь у него вся в капельках. «И для нашей торговли оборот, и всем приятно. Видишь, сколько изюмцу сыплю, как мух на тесте». Горкин потягивает носом, и я потягиваю. Пахнет настоящей Пасхой. «А чего на Розговина-то еще даете?» — спрашивает Воронин. «Я своим ребятам рубца купил». «Что там рубца? Это на закуску к водочке. Грудинки взял у Богачева 3 пудика. Да студню заготовили от 8 быков. Во как мы! Да лапша будет, да пшенник с молоком. Наше дело тяжелое, нельзя. Землекопам особая добавка, ситного по фунту на заедку. Каждому по 5 яичек, да ветчинки перед ней, да колбасники придут с прижарками за хозяйский счет. Все по 4 съедят колбаски жареные. Нельзя, праздник. Чего поешь, в то и сработаешь. К нам и народ потому ходка идет в отбор. Ты уж такой заботливый за народ-то, Михаил Панкратыч. Без тебя плохо будет. Слыхал, в деревню собираешься на покой?» — спрашивает Воронин. «Давно собираюсь. Да 47-й год живу. Ну, пойдем». Горкин сегодня причащался и потому нарядный. На нем синий казакинчик и сияющие козловые сапожки. На бурой в мелких морщинках шее розовый платочек-шарфик. Маленькое лицо, сухое, как у угодничков, с реденькой седой бородкой, светится, как иконка. Кто он будет, думаю о нем, свято-мученик или преподобный, когда помрет? Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий преподобный, очень они похожи. «Ты будешь преподобный, когда помрешь?» — спрашиваю я Горкина. «Да ты сдурел!» — вскрикивает он и крестится, и в лице у него испуг. «Меня, может, край-то не подпустит?» «О, Господи! Ах ты! Глупый, глупый! Чего сказал? У меня грехов! А тебя святым человеком называют, и даже Василий Васильевич называет. Когда пьяный он, не надо так говорить». Большая лужа все еще в пол двора. По случаю праздника насланы на ней доски на бревнышках и сделаны перильцы, как сходы у купалин. Идем по доскам и смотримся. Вся глубокая лужа, и солнце в ней, и мы с Горкиным, маленькие, как куколки, и белые штабели досок, и зеленеющие березы сада, и круглые снеговые облачка. «Ах, негодники!» — вскрикивает вдруг Горкин, тыча на лужу пальцем. «Нет, это я дознаюсь. Ах, подлецы, негодники! Разговелись загодя, подлецы!» Я смотрю на лужу, смотрю на Горкина. «Да скорлупа-то!» — показывает он под ноги. «И я вижу яичную скорлупу, как она светится под водой. На меня веет праздником». Чем-то необычайно радостным, что видится мне в скорлупе. Светится до того красиво. Я начинаю прыгать. «Красная скорлупка, красная скорлупка! Плавает!» — кричу я. «Вот поганцы, часу не дотерпеть!» — говорит грустно Горкин. «Какой же ему праздник будет поганцу, когда Андрейка это, знаю разбойника, весь себе пост изгадил? Вот ты умник, ты дотерпел, знаю. И молочка в пост не пил, небось?» «Не пил», — тихо говорю я, боясь поглядеть на Горкина. И вот на глаза наплывают слезы, и через эти слезы радостно видится скорлупка. Я вспоминаю горько, что и у меня не будет настоящего праздника. Сказать или не сказать Горкину? «Вот умница и молодец. А умней Андрейки дурака», — говорит он, поокивая, — «не будет тебе праздник в радость». Сказать, сказать. Мне стыдно, что Горкин хвалит. Я совсем не могу дышать. И радостная скорлупка в луже словно велит сознаться. И я сквозь слезы, тычась в коленки Горкину, говорю. «Горкин, я съел ветчинки». Он садится на корточки, смотрит в мои глаза, смахивает слезинки шершавым пальцем, разглаживает мне бровки и смотрит так ласково. Сказал, покаялся, и простит Господь. Со слезкой покаялся, и нет на тебе греха. Он целует мне мокрый глаз. Мне легко, радостно светится скорлупка. О чудесный далекий день! Я его снова вижу, и голубую лужу, и новые доски мостика, и солнце, разлившееся в воде, и красную скорлупку, и желтый шершавый палец, ласково вытирающий мне глаза. Я снова слышу шорох еловых стружек, ход по доскам рубанков, стуки скворцов над крышей и милый голос. «И слезки-то твои сладкие. Ну, пойдем, досмотрим». Под широким навесом, откуда убраны сани и телеги, стоят столы. Особенные столы для праздника. На новых козлах положены новенькие доски, струганные двойным рубанком. Пахнет чудесной елкой, доской еловой. Плотники в рубахах уже по-летнему достругивают лавки. Мои знакомцы – Ливон Рыжий с подбитым глазом, Антон Кудрявый, Сергей Ломакин, Андрейка, Васька. «В отделку, Михаил Панкратич!» Весело говорит Антон и гладит шершавы доски. «Теперь только розговины давай!» И Горкин поглаживает доски, и я за ним. Прямо столы атласные. «Это вот хорошо придумал!» Весело вскрикивает Горкин. «Андрюшка!» «А то кто же?» — кричит со стены Андрейка на лесенке. «Называется Траспарат. Значит, Христос воскрес, как на церкви». На кирпичной стене навесы поставлены розовые буквы, планки. И не только буквы, а крест и лесенка и копье. «Знаю, что ты мастер. А кто на луже лупил яичко? А? Ты?» «А то кто же?» — кричит со стены Андрейка. «Сказывали, теперь можно?» «Сказывали. Не дотерпел, дурачок? Ну-ка, какой тебе будет праздник? Эх, Андрейка, Андрейка! Но меня Господь простит. Я вон для него поработал. Очень ты ему нужен. Для души поработал, так Господь с тобой. А только что нехорошо, то нехорошо. Да я... перекрещавшись, Михаил Панкратич. Солнце, трезвон и гомон. Весь двор наш праздник. На розовых и золотисто-белых досках, на бревнах, на лесенках амбаров, на колодце. Куда ни глянешь, всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные. Красные, розовые, желтые, в горошек, малиновые, голубые, белые, в поясках. Непокрытые головы блестят от масла. Всюду треплются волосы в раскачку, христосуются трижды. Гармошек нет, Слышится только чмоканье. Пришли рабочие разговляться и ждут хозяина. Мы разговлялись ночью, после заутренней и обедни, а теперь розговины для всех. Все сядем за столы с народом под навесом. Так повелось от древности, объяснял мне Горкин, от дедушки. Василий Васильевич Косой, старший приказчик, одет парадно, на сапогах по солнцу, из-под жилетки новая синяя рубаха шерстяная. Лицо сияет, и видно в глазу туман. Он уже нахристосовался как следует. Выберет плотника или землекопа, всплеснет руками, словно лететь собрался, и облапит. «Вася! Что же не христосуешься с Василием Васильевичем? Старого не помню, ну?» И все христосуются и чмокают. И я христосуюсь. У меня болят губы, щеки, но все хватают, сажают на руки, трут бородой, усами, мягкими, сладкими губами. Пахнет горячим ситцем, крепким каким-то мылом, квасом и деревянным маслом. И веет от всех теплом. Старые плотники ласково гладят по головке, суют яичко. Некуда мне девать, и я отдаю другим. И уже ничего не разбираю. Так все пестро и громко, и звон-трезвон. С неба падает звон от стекол, от крыши сеновалов, от голубей, скворешни, с распустившихся к празднику берез. Льется от этих лиц, веселых и довольных, от режущих глаз рубах и поясков, от новых сапог начищенных, от мелькающих по рукам яиц, от встряхивающихся волос в раскачку, от цепочки Василия Васильевича, от звонкого вскрика Горкина. Он всех обходит по череду и чинно. Скажет, вскрикнет, «Христос воскресе!» Радостно, звонко вскрикнет и чинно и трижды чмокнет. Входит во двор отец, кричит. «Христос воскресе, братцы! С праздником! Христосоваться там будем!» Валят толпой к навесу. Отец садится под транспарат. Рядом Горкин и Василий Васильевич. Я с другой стороны отца, как молодой хозяин. И все по ряду. Весело глазам, все пестро. Куличи и пасхи в розочках без конца, крашеные яички, разные, тянутся по столам, как нитки. Возле отца огромная корзина с красными. Христосуются долго-долго. Потом едят, долго едят и чинно. Отец уходит, уходит и Василий Васильевич, уходит и Горкин. А они все едят. Обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек, все съедено. Земли не видно, все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники с черными сундучками, с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах. Привезенный на тачках ситный великими брусками съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить. Привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики. Просят еще подбавить. Съеден молочный пшенник в больших харчагах. Пильщики просят каши. И каши нет. И последнее блюдо – студня. Черный великий противень. Нет и его. Пильщики говорят «будя». И розговины кончаются. Слышится храп на стружках. Сидят на бревнах, на штабелях. Василий Васильевич шатается и молит. «Ребята, упаси Бог, только не зарани». Горкин гонит со штабелей от стружек. «Ступай на лужу». Трубочками дымят на луже. И все трезвон. Лужа играет скорлупою, пестрит рубахами. Пар от рубах идет. У высоченных качелей в саду начинается гамазня. Качели праздничные, поправлены, выкрашены зеленой краской. К вечеру тут начнется, придут с округи, будет азарт великий. Андрейка вызвал себе под пару паркетчика с зацепы. Кто кого? Василий Васильевич с выкоченными, напухшими глазами вызывает. Кто на меня выходит? Давай, скачаю. Вася, удерживает Горкин. И так качаешься, пойди выспись. Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил. В заутренню. Все золотое, все. И люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворешня. Что принесет она на счастье? И небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг.